Купец-скупец и уличный певец. Жил-был купец, богатый-пребогатый. Стояло у него в доме 6 огромных сундуков, доверху набитых золотом. Но при таком богатстве был тот купец большой скупец, ужасный скряга. Они с женой обычно обедали всего 2 раза в неделю. Один раз ели чечевицу, а другой раз бобы. В остальные дни недели только сыворотку ели. А рядом с ними жил бедняк, уличный певец, у которого было 4 детей. Песни плохо кормили бедняка, приходилось ему с женой и детьми попрошайничать у мечети. Приносил он домой лепешку и 3 луковицы, разрезал каждую луковицу пополам и говорил каждому из детей: «Бери свою долю». А жена скупого купца через стену слышала эти слова и думала, что он делит мясо. И подумала она: сидишь тут впроголодь при таком богатом муже, а сосед, бедняк и нищий, каждый день приносит детям мясо. Задумала она хитрость. Утром подошла к мужу и попросила у него 2 куруша. «Зачем они тебе?» — спросил купец. «Хочу пойти в баню. Еще мне нужно 4 куруша на новую одежду и 4 куруша, чтобы взять осла для поездок». Подсчитал купец. «Нужно дать ей 8 курушей». А он и за неделю столько не тратил. И ответил он жене: «Нет у меня денег». Разозлилась жена и пошла к соседу-бедняку, а купец пошел в свою лавку. Постучала жена в ворота соседа, спросил бедняк: «Кто?» «Это я, ваша соседка». Открыл он ворота: «Добро пожаловать, госпожа Ум-Мухаммед». Провел он ее в дом, приказал жене постелить циновку. Сели они, и спросил бедняк: «Что случилось, госпожа Ум-Мухаммед?» «Братец, муж мой богат, да скуп, немилимо потратить не даст, а вы, бедняки, каждый день едите мясо». Милим — мелкая монета. «Хорошо, посиди-ка ты с моей женой, а я схожу за милостыней». Пошел певец, захватив с собой свой барабан. Встретил он на улице знатного человека Бея. Бей — князь, вельможа. Приветствовал его. «Добрый день, Бей». «Привет, шейх Мухаммед, идем со мной». И пошли певец с Беем в один дом, где должны были резать барана. Помог шейх Мухаммед зарезать и освежевать барана, потом разрубил барана на 4 части и получил за работу 4 барана, потроха и шкуру. Сказал Бей: «Возьми еще 2 куруша на лук и жир». Забрал все это шейх Мухаммед и пошел домой, благодаря и благословляя Бея и хозяина того дома. Пришел домой и сказал жене: «Сегодня Аллах дал нам достаточно пищи, приготовь все это». А жена купца, сидевшая у них дома, видела это мясо и потроха и окончательно поверила, что певец Мухаммед каждый день приносит домой мясо. Потом пошел шейх Мухаммед по улице и встретил торговца фруктами. Тот вел верблюда, груженного арбузами. Вдруг один арбуз упал и раскололся пополам. Сказал торговец фруктами: «Эй, шейх Мухаммед, возьми этот арбуз себе». Взял шейх Мухаммед арбуз и отнес домой. К тому времени его жена приготовила обед. Поели они, а вечером сказал шейх Мухаммед старшему и среднему сыну: «Возьмите поводья и седло и идите на кладбище в такое-то место. Ждите меня там». А сам дождался, пока его сосед-купец заснул, забрался к нему в дом, дал ему бандж, взвалил на плечи и понес на кладбище, где его уже ждали сыновья. Положил он купца в заброшенный склеп, завалил вход в склеп камнями и дал купцу противоядие от банджа. Проснулся купец, сел, ударил головой о крышу склепа и подумал: «Что это? Никак я умер, и меня принесли на кладбище». Тут крикнул певец сыну: «Эй, мункяр!» Ответил сын: «Что, накир?» Мункяр и Накир, по мусульманским поверьям, 2 ангела, сразу после похорон допрашивающие покойников об их грехах. «Тащи сюда человека, который умер позавчера». Привел он среднего брата, повалил его на землю, положил ему на спину седло и спросил: «Шейх, ты чем занимался в земной жизни?» Я был ослятником. А что ты ел? 2-3 раза в неделю мясо, а остальные дни — чечевицу и бобы. А сколько ты зарабатывал? От кирша до 20 фудов в день. Так много зарабатывал и так мало тратил? Бей его на кир. Взяли отец со старшим сыном поводья и стали ими бить по седлу. 500 ударили. А купец все это слышал и подумал, вот сейчас придут за мной. И точно, сказал шейх Мухаммед, эй, мункяр, брось этого мертвеца в его могилу и подай мне покойника, что умер вчера. Разгребли его сыновья вход в склеп и вытащили купца. Спросил его певец, шейх Мухаммед, шейх, чем ты занимался в земной жизни? Я был купцом. А много дохода имел? Каждый день 50 курушей. А как ты их расходовал? О, господин мой, врать грешно. Раз в неделю мы варили бобы, раз в неделю чечевицу, а остальные дни мы питались сывороткой. Воскликнул шейх Мухаммед. Ты враг Аллаха, его ангелов и пророков. Ты скупец. Вон погонщик ослов зарабатывал по 20 фудов в день, но 3 раза в неделю приносил домой мясо. Фуда, серебряная монета, 1/40 куруша. А ты имел 50 курушей в день, а ел чечевицу да бобы. Бей его на кир. Положили его на живот и хорошенько отстегали по спине, а потом дали ему бандж. Ушли сыновья шейха Мухаммеда к себе, а их отец взвалил купца на плечи, отнес к нему домой и дал противоядие от банджи. Проснулся купец в своей постели и подумал, что такое? То я умер, меня отнесли на кладбище и избили, да так, что кости болят, а теперь я дома. Не иначе, как это испытание от Аллаха, который проклял богача. А наутро он собрал 3-4 купцов и пошел с ними к соседу-певцу. Приветствовал их певец и сказал купец: «О, шейх Мухаммед, у тебя сидит моя жена, она рассердилась на меня». Сказал шейх Мухаммед: «О, господин мой, она поклялась, что не вернется к тебе, пока ты не принесешь ей мясо и всего, чего она захочет». Воскликнул купец: «О, шейх Мухаммед, позови сюда мясника, зеленщика, молочника и рыбника, а мои товарищи пусть будут свидетелями». Позвал певец их всех. И тогда сказал купец: «Ты, мясник, приноси мне каждый день 5 ратли мяса, ты, зеленщик, 5 акка зелени, ты, молочник, 5 ратли молока, и ты, рыбник, 5 ратли рыбы. А в конце месяца я с вами буду рассчитываться». Согласилась жена купца на такое. Стали они приносить мясо, зелень, молоко и рыбу. А она все делила пополам и половину отдавала жене певца. Так купец-скупец стал щедрым благодаря соседу-бедняку.